Глава 13. То, что Абдулла сбежал, маджахеды поняли не сразу. Сначала они просто искали его по всем углам и думали, что кто-то решил с бачой поразвлечься, на посошок, так сказать. Когда же до Азизулы дошло, он словно с цепи сорвался, орал, будто резанный. Шмон устроили не только в крепости, аж по всему лагерю. Охранники носились, как тараканы ошпаренные, и лишь благодарили Аллаха за то, что майор Каратулла уехал на несколько дней в Исламабад по каким-то своим делам. Разумеется, взяли за шиворот и мистери, но тот сразу дурака включил, мол, делов никаких не знаю, сами своего бачу ищите, где хотите. Даже возмущаться стал, за что тут же заработал от Азизулы стеком по роже, и не один раз, кстати. 3 дня духи бесновались, и все эти 3 дня Глинский молился, чтобы у Гафара все получилось. Борис уже и сам не понимал, Богу он молился или Аллаху, или им обоим одновременно. С каждым новым днем в его душе крепла надежда. Но на 4-й день Абдуллу привезли в лагерь избитого, связанного как барана. Посмотреть на показательную экзекуцию согнали всех пленных. Особенно старался хазареец Юнус с вонючим ртом. Он лично для начала выбил ногой Гафару все зубы, а потом Борис молча смотрел на этот кошмар потухшими глазами и взгляд не отводил. Вскоре уже Абдулла даже не кричал, а как-то отчаянно, надсадно выл, дико, страшно, на одной ноте, но Глинского он так и не выдал. А потом Юнус вырезал Гафару язык и тут же скормил его лагерным собакам. Однако насмерть парня все же не забили, по непонятным причинам. Азизулла внезапно остановил расправу. Кто знает, может, хотел дождаться возвращения Каратуллы и предоставить ему право решать, как поступить с беглецом-предателем дальше. Абдулла все так же воя сумел лишь доползти до выгребной ямы, постоянно сплевывая кровь. К нему подошел хирург Юнус и, видимо, сделал что-то, чтобы парень не истек кровью и не захлебнулся ей. Что именно Борис не увидел за широкой спиной хазарейца, да он, честно говоря, и видеть не хотел. Потерявшего сознание Абдуллу так и оставили валяться у выгребной ямы, запретив остальным пленным к нему приближаться. Честно говоря, Глинский был уверен, что паренек до следующего рассвета не доживет. Но, видимо, в этом тщедушном теле еще оставалась какая-то первобытно дикая тяга к жизни, даже к такой жизни. Гафар бредил и стонал в забытьи более 2 суток. На 3-й он очнулся и даже смог пройти несколько шагов, прежде чем упал. Даже Юнус удивился его кошачьей живучести. Все это время Глинский буквально с ума сходил от неизвестности. Поговорить с Абдуллой Борис смог лишь через неделю после его страшного возвращения в крепость, хотя, конечно, разговором их общение можно было назвать с очень большой натяжкой. Гафар мог только мычать, кивать, отрицательно трясти головой, да чертить пальцем в пыли цифры. Тем не менее, он смог передать мастери самое главное. Дойти он не дошел, но позвонил. Борис много раз переспрашивал, правильно ли он его понял. Гафар, превратившийся в маленького старичка, упрямо кивал. Вот только Борис не очень понял, откуда он позвонил. По его кивкам, мычанию и каракулям на земле выходило, что из полиции. Полицейские его задержали, приняли за дервиша и поначалу дали даже позвонить. Гафар вроде корову в трубку прочитал, но не до конца, что ли, но больше половины. А потом уже полицейские заподозрили что-то не то и передали паренька контрразведке. Там он, разумеется, сказал все, и кто он, и откуда. Но Бориса вроде бы не выдал, стоял на своем, мол, испугался продажи и убежал, случай подвернулся. И Глинский поверил, что Абдулла не врет. Ну, нельзя так врать с вырезанным-то языком, и едва не отправившись на тот свет в диких муках. И к Борису вернулась, пусть робкая и слабая, но все равно вернулась надежда. Надежда на то, что его операция вступила в завершающую фазу. Он, капитан Глинский, сделал все, что мог, и что не мог тоже, и он выполнил свое задание. Теперь нужно было набраться терпения и ждать, ждать и верить. Если бы он только мог знать... Нет, Гафар-то как раз его не обманул и не подвел, пусть коряво, но он сделал то, что нужно, позвонил по заученному номеру. Вот только в Москве после некоторых колебаний все же не сочли возможным признать этот звонок сигналом на начало исполнительной фазы мероприятия «Шифр-Виола». Сомнения Москвы были вполне объяснимы. Ведь получить удалось лишь некий обрывок, то ли действительно сигнала, то ли какой-то ерунды, непонятно чего. Или это вообще была провокация? Пакистан ведь. Магнитофонная запись звонков дежурному по советскому посольству действительно зафиксировала некий странный эпизод. Звонивший, видимо, очень молодой парень, невнятно назвал имя, то ли Абдуллах, то ли Абдурахман. Он как-то скомканно его произнес. Дежурный по посольству, как на грех, разговаривавший по второму телефону, среагировал нормально, грамотно. «Кябалтахе». Примечание. «Что вы хотите сказать, урду?» Конец примечания. В ответ через паузу, заполненную хриплым дыханием, послышалось распевное «Бисмилла оль рахман оль рахим». Примечание. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного», арабская фраза с сильным узбекским акцентом. Конец примечания. Потом послышался треск каких-то помех, потом тишина и гудки. Больше странный молодой человек не перезванивал. Об этом происшествии сразу же был проинформирован мастер, который, в свою очередь, немедленно доложил о звонке в Москву. Но в ответ мастер получил втык, дескать, донесение должно быть предметным, в увязке с задачами, а не о том, что кто-то из религиозных фанатиков помолился в трубку. Тем более, что с именем Аллаха начинается любая сура Корана. Мишико, однако, не сдался. Он сумел установить, что странный звонок был сделан из полицейского участка, кстати, самого близкого к дипломатическому городку. Именно это обстоятельство заставило мастера отнестись к звонку крайне серьезно. Сомнительно, чтобы пакистанская контрразведка стала бы затевать какую-то игру или провокацию именно с полицейского номера. И на телефонное хулиганство звонок не был похож. Да и кто стал бы хулиганить в пакистанской-то полиции? У мастера в этом полицейском участке был знакомый констебль, не то чтобы завербованный, но так, идущий на контакт. Мишикович сразу, как приехал в Исламабад, специально неподалеку от посольства выехал на встречную полосу, там-то движение левостороннее, как в Англии, может же человек с непривычки ошибиться. Разумеется, его задержали. А пакистанские полицейские — это серьезные парни. Российские гаишники, ГИБДДшники по сравнению с ними никакие не взяточники, а так, глупые, неталантливые дети. Разумеется, мастеру пришлось откупаться. Ну, а как иначе познакомиться с нужными людьми? Аэрофлотовец Ладо умел располагать к себе серьезных парней. Так вот, его друг, полицейский констебль, за 3 канистры многофункционального авиационного керосина рассказал действительно странную историю. Оказывается, у дипломатического городка полицейские задержали какого-то подозрительного молодого дервиша. Ну, доставили его в участок и сначала даже дали позвонить. Но вместо разговора он вдруг начал как-то неуместно молиться, и полицейские трубку у него отобрали. При этом дервиш говорил, похоже, как узбек, но не как афганец. Полицейским это показалось подозрительным, а они доложили своему руководству, а через некоторое время за дервишем приехали из контрразведки. Контрразведчики были очень довольны, и полицейских даже наградили за бдительность 2 новенькими электрическими чайниками. Эту информацию мастер тоже передал в Москву, но нарвался лишь на глухое раздражение. Ему, тем не менее, ответили с корректной издевкой. Оказывается, отправленный им для идентификации голос принадлежал подростку, предположительно до 15 лет, на что указывает отсутствие признаков возрастной ломки. И, кроме того, по данным особого отдела КГБ СССР, 40-й ОА, среди пропавших без вести, возможно, плененных, военнослужащих, представителей гражданского персонала ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а также совграждан иной ведомственной принадлежности, лиц узбекского, среднеазиатского происхождения, соответствующих запрашиваемым признакам, не установлено. Особый отдел формально был прав. Пропавший без вести Гафар Халилов проходил по ориентировкам как лицо корейской национальности. В связи со всем вышеизложенным версию исламабадской резидентуры военной разведки о том, что на связь с посольством мог выходить кто-то из содержащихся в Бадабере пленных, в Москве сочли неубедительной. Ну, а мастера исподволь ткнули носом в строчки из его же аттестационной характеристики. В сложной обстановке действует уверенно, однако склонен к авантюризму вплоть до позерства. Кстати, в Москве на Полежаевке донесение исламабадской резидентуры главному агентурному начальнику, тому самому, похожему на академика, приносил в специальной папке новый сотрудник центрального аппарата, подтянутый, аккуратный и исполнительный майор Самарин. У этого офицера были отличные перспективы. Однажды генерал, готовивший доклад Ивашутину, просматривая бумаги, спросил как бы рассеянно: «А сам-то как мыслишь?» Самарин практически ничего не знал об операции «Виола», тем более имени исполнителя, но позицию занял твердую, офицерскую. Командованию, конечно, виднее, но если со стороны, понятно, что посольские спешат, тут, пожалуй, слишком. Генерал одобрительно хмыкнул, и Слава понял, что угадал общее настроение начальника. Академик протер очки и позволил себе снизойти до неслужебного вопроса подчиненному. «Ольга-то как? Не родила еще?» «Никак нет, товарищ генерал. Ждем наследника». «Ну, дай бог, как говорится. Она у тебя настоящая офицерская жена. Сразу после свадьбы уже и наследника ждете». «Знаю, все четко. Впрочем, ей есть в кого. Береги ее». «Так точно, товарищ генерал. Спасибо». Генерал, знавший Ольгу с детства, был искренне рад за зятя старого друга. Академик знал очень много секретов и настоящих всемирно-исторических тайн, но он не знал, да и никто не знал, что настоящая офицерская жена несколько не уверена в предстоящем отцовстве именно Славы Самарина. Что касается профи, то он-то как раз склонен был поддержать мастера, но Москву, как известно, не перешибешь. Иванников вообще чувствовал, что на Полежаевке как-то изменилось отношение к Виоле. Нет, там про операцию, конечно же, не забыли, но пришел к власти Горбачев, наступили новые времена. Они резко так наступили, выпукло. И операция Виола плавно перестала быть вдруг приоритетной. Профи это почувствовал первым. То его 3 месяца подряд Ивашутин постоянно и дотошно заслушивал по Виоле, как будто других проблем у начальника разведки воюющей армии нет и не предвидится, а тут вдруг разом переключился на текущие реализации, да на неоправданные потери. При последнем докладе Ивашутин о Виоле даже не спросил. А когда профи сам заговорил об этом, хозяин Полежаевки перебил генерала: «Скоро политическое решение состоится. Вот-вот. Будем готовить вывод из Афганистана. Задержались мы там. А как с консервацией, а как с забазированием? Необходимо всячески поддержать полковника Силагадзе». Примечание. Речь идет о консервации агентуры и забазировании, то есть устройстве тайников, совсем необходимым для ее работы. Конец примечания. «Вот о чем, Виктор Прохорович, вам следует в первую очередь думать. Об этом и о том, что в Пакистан массово арабские наемники прибывают». Что мог на это ответить Иванников? К тому же ведь прямо-то никто и не говорил, что мероприятие по шифру Виола отменяется. Но вот отзыв из Афганистана профессора Челышева, главного разработчика операции, следовательно, ее главного куратора, означал больше, чем просто перенацеливание его на новое направление. Конечно же, капитан Глинский ничего этого не знал. Он знал другое. Гафар, пусть и не элегантно и легко, пусть с очень большими огрехами, но передал сигнал. Значит, Родина в курсе. А если в курсе, она найдет способ послать обратную весточку о том, что сигнал получен и принят. Капитан Глинский ждал и надеялся. Но где же Родина?